Многие последователи Луначарского этим и руководствовались, зачеркивая, охаивая все русское. Вот и выросли целые поколения, лишенные национальных корней, национального самосознания, способные продаться за красивые тряпки, готовые плясать под одуряющий грохот дешевой западной музыки. Правильно сказано, какие песни слышишь в детстве, такие поешь всю жизнь. Сионисты-троцкисты, не изменив своей сущности и своих целей, приспособились к новой обстановке, ожидая момента, чтобы проявить себя. Если бы Сталин покачнулся, они бы свалили и добили его. Вызвали бы из дальних Палестин своего кумира Льва Давидовича, а уж он огнем и кровью истребил бы сторонников Сталина, повернул бы государство на свой курс. Во всяком случае, так считал Иосиф Виссарионович, постоянно, почти физически ощущавший существование Троцкого. Не мог Сталин оставаться спокойным, пока главный соперник обретался в подлунном мире. Везде и всюду чудились его козни. Сталин знал, что одним из способов проникновения в руководящую верхушку государства, надежным средством, открывающим доступ к богатству и силе, сионисты считают смешанные браки. Еврейки должны выходить замуж за аборигенов, облаченных высокой властью. Вообще за хозяйственных, военных, политических работников, деятелей культуры. Будут влиять на них соответствующим образом. Пусть евреи женятся на девушках из семей местной элиты и сами становятся членами этой элиты. Ребенок еврей будет носить фамилию отца, а он свой, а дети, рожденные еврейкой от любого брака, свои не только по духу, но и по крови. Они лучшие проводники сионизма в странах обитания. Примерно к тому же сроку относится добросовестная, хоть и несколько наивная, попытка Сталина радикально решить у нас еврейскую проблему. Почему местное население обычно недолюбливает евреев? Да потому что они не сеют, не пашут, не стоят у станков, то есть не создают материальных ценностей. Зато активно пользуются ими и распределяют их, занимаясь торговлей, спекуляцией, администрированием, развлечением доверчивого народа. Вот и решил Сталин дать евреям возможность полностью сравняться с коренным населением наших республик, организовать для иудеев то, чего они были лишены многие века – землю обетованную. Далеко на Амуре, никому не в ущерб, была выделена обширная территория с плодородной почвой, с неплохим климатом. Пожалуйста, отправляйтесь в Биробиджан, в еврейскую автономную область. Селитесь там, выращивайте хлеб, стройте заводы, производите материальные ценности, живите в свое удовольствие, сохраняя национальную культуру, традиции, язык. Издавайте свои журналы, газеты, книги. Справедливо это? С точки зрения Сталина – да. Но подавляющему большинству евреев такая инициатива пришлась не по вкусу. Поехали в Биробиджан некоторые энтузиасты. Поехали неудачники, желавшие обрести постоянное пристанище. Но таких оказалось немного. Иосиф Виссарионович намеревался принять некоторые меры, чтобы увеличить поток переселенцев. Однако тут произошел казус, охладивший стремление Сталина. Распространилось известие о том, что японцы тоже намерены создать или уже создают некое подобие еврейского государства в оккупированной ими Маньчжурии на противоположном берегу Амура. Приглашают туда еврейские семьи со всего мира, обещая очень хорошие условия. Не дай бог такого соседства. Для чего понадобилось японцам выделять территорию, расходовать средства, добавлять себе лишние заботы? В чем подвох? Поразмыслив, Иосиф Виссарионович пришел к выводу. Существование двух еврейских республик или областей выгоды нам не принесет. Это опасно. Со временем они могут потребовать слияния, отделения. И вообще взаимопроникновение у евреев с трудом поддается контролю. Связи у них прочны и незримы. Они, как невидимые частицы, пробивают любые преграды, образуя отверстия в любой пленке. Тут тебе и шпионаж, и контрабанда, и утечка ценностей, целый букет непредвиденных последствий. Рассудив таким образом, Иосиф Виссарионович перестал заботиться о дальнейшем заселении Биробиджана. Кто уехал, тот и остался там. Даже фильм был снят о том, как дружно ловят они рыбу на Амуре. И песня в фильме была «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки». Однако ни кино, ни оптимистическая песенка не могли привлечь новых переселенцев. Охладели к своей идее и японцы. Может, не нашлось иудеев, желавших селиться в далекой Маньчжурии. Может, помешали военные события в Китае и на Халхин-Голе. В общем, еврейское государство на Дальнем Востоке так и не появилось. Оно возникло лишь после Второй мировой войны, возобновившись там, где существовало много веков назад, на берегу теплого Средиземного моря. Вернемся, однако, к детям Иосифа Виссарионовича. Женитьба Якова на Юлии Мельцер отнюдь не способствовала улучшению взаимоотношений между Яковом и отцом. Иосиф Виссарионович, как мы уже говорили, усмотрел в этой акции подвох. Ее подставили, считал он. Младший сын Василий тоже далеко не всегда радовал Сталина. Как все, вернее, почти все кремлевские дети, занимался он в московской опытно-показательной школе имени Лепешинского, что во втором обыденном переулке на Остоженке, сокращенно МОПШК. Учеников ее по всей округе называли и дразнили МОПСами. И МОПС Васька Сталин пользовался не лучшей славой. Трудно было в этой школе учителям, но еще труднее директору. Однако немало лет с этой обязанностью успешно справлялся очень требовательный, справедливый и по-своему добрый человек Прибалт Микельсон. Пожалуй, главным достоинством этого педагога было то, что для него существовали только дети, а положению их родителей он не придавал никакого значения. По крайней мере, старался не придавать. Он и с Василия Сталина требовал, как с других, но при всем опыте справиться с разболтанным подростком было выше его сил. В отличие от скромной Светланы, у которой превалировала внутренняя духовная жизнь, Василий рано осознал свое особое положение, свою неуязвимость. К тому же преждевременно в нем проснулось половое влечение, и, как бывает зачастую в таких случаях, не находя естественного выхода, половая озабоченность проявилась у него в самых непривлекательных формах. Если подросток дрочлив, норовист, непослушен, это еще так-сяк, издержки трудного возраста. Если он разбивает футбольным мячом стекла, даже нарочно, с этим тоже можно смириться, хотя лучше бы наказать. Плохо, когда юноша нагл, высокомерен в общении с товарищами, с педагогами. И уж совсем скверно, труднопоправимо, презрительно похабно и в то же время трусливо любопытно отношение молодого человека ко всему, что связано с другим полом. А у Василия с малых лет возникло, а с годами окрепло, неуважительное хамское отношение к женщинам. Я уже упоминал, летом Василий подсматривал, как купаются, переодеваются его сестра и подружки, как уходят с пляжа в кусты по своим делам женщины и девочки. Это была какая-то мания. Он даже в школе при удобном случае преследовал девушек там, где совершенно бессовестно было подглядывать. А какие пакости срывались с его языка? Скажет школьнице мерзость и с нагло настороженным любопытством смотрит, как мучительно краснеет, теряется ошеломленная и униженная жертва.